Глава 17. Полностью сосредоточенная, я плела заклинание изменения формы. Но пока у меня ничего не получалось. Кинжал так и оставался кинжалом, не желая становиться одушевленным. Не знаю, как в детстве я смогла создать бабочку, но, видимо, за годы умения подзабылись окончательно, хотя память и вернулась полностью. «Не получается!» От чувства бессилия хотелось плакать, и только тот факт, что я снежная ведьма, не давал опустить руки. А еще бабушка-богиня, сидящая в кресле рядом с источником и с усмешкой взирающая на меня. «Чему тебя только учили в этом твоем ковене?» — заметила она. «Лучше бы помогла!» — буркнула я. «Милая, я дух!» Бабуля продемонстрировала полупрозрачную руку. «Советом!» – поправилась я. «Сама разберешься!» – отрезала она. «Моя внучка по определению не может быть глупой!» Кажется, я зарычала, но ничего не сказала, лишь снова взяла в руки кинжал и принялась заново плести заклинание. С этим я возилась уже несколько часов с самого утра. Ивар с братьями и жрецом занимались завесой. Мама развела бурную деятельность по обустройству замка, а я неожиданно поняла, что мне нечем заняться. Меня просто-напросто отстранили от всех дел под видом того, что я вчера безумно устала, не говоря уже о том, что чуть не погибла. Все это заявил нахальный желтоглазый, но что самое ужасное, мама целиком и полностью его поддержала, чтобы я не натворила глупостей, на помощь призвали бабушку. Что тут сказать? Конечно, я начала возмущаться, но затем неожиданно для себя обнаружила, что подобное проявление заботы очень приятно. Естественно, я этого не показала, а сделала вид, что мне пришлось отступить под давлением. Традиционно пообещала всех превратить в снеговиков и хлопнула дверью. Правда, запал почти сразу пропал, потому что хоть ледяная королева и бабушка мне, но все же богиня. А характер у каждой из нас сложный и порывистый. Судя по всему, семейная особенность. Кстати, это правда, что часть ведьм не согласилась покинуть источник? Спросила я, не только волнуясь о душах ведьм, но и планируя отвлечь бабулю, чтобы избавиться от ее пристального взгляда. «Те, кто прислуживал твоей матери, с радостью вернулись в замок. Все остальные решили остаться со мной, чтобы и дальше поддерживать пламя», сообщила бабка и скучающе заметила. «Ты не отвлекайся. Вот прямо сейчас совершаешь ошибку». Руки дрогнули, и заклинание развеялось. Выругавшись сквозь зубы, я начала все сначала, продолжая думать о том, что происходит сейчас вне пределов зала. Когда Ивар на следующий день проводил меня в замок, я заметила, что он стал гораздо многолюднее. Уж кто-кто, а госпожа Зима и ледяная королева в совершенстве владели изменением формы. Все ведьмы, которые решили покинуть источник, вернулись в чертоги в том виде, в котором покинули мир живых. Конечно, это были не живые люди, а те же сущности, но разумные. И, если не присматриваться, выглядели совершенно нормально. Однако достаточно было прикоснуться, тронув ледяную кожу, как становились понятны различия. Возможно, со временем в чертогах появятся настоящие снежные ведьмы, но не сейчас. После стольких лет одиночества мама предпочла знакомые лица, тем более свои обязанности они исполняли хорошо. «Будешь так психовать? Желтоглазый не женится на тебе!» Хмыкнула бабка, когда плетение снова оборвалось. «Кто-то сказал, что я за него хочу замуж!» Фыркнула я. «Может, я, как вы с мамой, просто как-нибудь рожу себе дочь и все?» «С таким-то горячим сердцем?» Приподняла она бровь. Никто не любит сильнее, чем снежная ведьма, и ни одна обычная женщина не способна так хранить верность тому, кого выбрало ее сердце. Проходят годы, но мы не забываем наших избранников». «Даже ты и мама?» – недоверчиво уточнила я. «Конечно!» – пожала она плечами. «Твоя мать до сих пор любит твоего отца, но и отказываться от любви нельзя. Без нее наши сердца леденеют. Ладно, не будем о грустном. Делай своего духа, мне уже надоело изображать няньку». Вздохнув, я опять начала все сначала. Прошло еще часа полтора, не меньше, прежде чем на месте кинжала оказалась маленькая птичка. Увы, это была единственная форма, в которой мне удалось облечь сущность. «Да, я сделала это!» Вскочив на ноги, я изобразила победный танец. Дух летал рядом, явно радуясь не меньше, чем я. «Давно бы так!» Проворчала бабушка, поднимаясь с трона, и перед тем, как исчезнуть в пламени, посоветовала. «Подумай о моих словах». «Подумай», — снова фыркнула я, — «как будто мне кто-то предлагал выйти замуж». «Нет, снежные ведьмы — независимые и сильные женщины, и предлагать кому-то себя в жены — это слишком». «Да, желтоглазый обладает кучей достоинств, но и недостатков у него столько, что только ненормальная пойдет за него замуж. Хотя после его поцелуев почему-то хочется согласиться на все». Мотнув головой и отгоняя всякие неправильные и несвоевременные мысли, я направилась к выходу и в дверях чуть не столкнулась с матерью. «У тебя все получилось!» Улыбнулась она и порывисто обняла меня. «Я так и знала, что бабушка поможет!» «Угу, дождешься от нее помощи!» Хмыкнула я и заключила уверенно. «В любом случае, главное — результат!» «Тебе пора возвращаться!» Грустно уточнила я. «Тот мир мне ближе, но я обязательно вернусь!» «Завтра?» «Постараюсь!» «Знаешь, в последнее время я очень хорошо поняла, что не стоит ничего загадывать. Я буду ждать». Ивар стоял в ожидании на хрустальном мосту. Все же, несмотря на установившийся мир, было глупо требовать, что обе стороны воспылают друг другу любовью. А я просто смотрела на моего желтоглазого похитителя, полностью перевернувшего мою жизнь и вернувшего семью, и думала о словах бабки. Не хотелось признаваться, но они жгли разум, заставляя думать о нашем возможном совместном будущем. Эти мысли были несвоевременными, ненормальными, дикими, но почему-то от них на душе становилось тепло. Мне не нравилось, что эти чувства делали меня слабой. Я привыкла быть сильной, во всем рассчитывать на себя, или, в крайнем случае, на ковен, но после того, как я поняла, что такое оказаться без сил, а прежняя семья предала, было так сложно довериться кому бы то ни было. С другой стороны, разве я не доверилась Ивару целиком и полностью, особенно в тот день, когда мы стали спина к спине против гарпий? «Ты готова?» – уточнил он, беря меня за руку. Кивнув, я вложила свою ладонь в его, стараясь не думать о том, что прикосновение очень приятное, и я даже не спросила, к чему именно я должна быть готова. «У меня для тебя сюрприз», — многозначительно сообщил он. Демонстративно хмыкнув в ответ, я не стала спрашивать, что именно за сюрприз. И дело не в том, что мне это было неинтересно. Еще как любопытно. Но Ивар удивлял меня неоднократно, и я просто сгорала от нетерпения, что именно он приготовил на этот раз. К тому моменту, когда мы подъехали к цитадели, у меня появилось чувство, что скоро что-то произойдет. Ведьмино чутье, чтоб его. И вроде интуиция предупреждала не об опасности, но призывала держаться настороже. Наверное, мое состояние почувствовал Ивар, потому что то и дело хмурился, посматривая на меня, но поинтересовался, что со мной происходит, только когда мы отдали лошадей конюшам. «Не знаю», — откровенно призналась я, — «но что-то точно будет». «Надеюсь, это что-то приятное», — пробормотал он. «Хватит с нас уже проблем». «Ивар, вы долго?» По ступенькам сбежал Ларс. «Нужна помощь. Возникла проблема с завесой. Кто-то порвал ее». «Так и знала!» В сердцах воскликнула я. «Оставайся здесь», — бросил он. Он снова бросился к лошади, в одно движение оказался в седле, а я стояла и не могла понять, отчего не чувствую угрозы. Точнее, магическое возмущение я чувствовала, но оно не несло опасности. Это было очень знакомое. «Постой!» — крикнула я, когда Ивар был уже у ворот. Он резко осадил лошадь, развернул ее и взглянул на меня, но я все еще не могла понять, что происходит. В тот момент, когда воздух сгустился, став тяжелым, словно перед грозой, только вместо свежести на меня отчетливо пахнуло магией. Я все еще не могла определить, что происходит. Когда в воздухе образовалась сверкающая инеем щель, я наконец поняла, что вижу открытие портала. Конечно, в свое оправдание можно сказать, что я не часто видела такое, но все равно было неприятно думать, что опозорилась, раз не определила явление. Щиты появились по мановению руки, но растянуть на всех я их не успела. Точнее, успела на себя и Ивара, а вот Ларс в одну секунду изменил свое местоположение, бросившись к порталу, готовый атаковать. Но в этом не было необходимости. Через межмировой проход появилась не опасная тварь, а невысокая стройная девушка. Шубка из светлого меха, огромная шапка, закрывающая не только часть лица, но и почти полностью белые, как снег, волосы. Она выглядела настолько непривычно, что я даже не узнал ее сразу. А когда это произошло, было поздно. К тому моменту, как проход закрылся, Ларс успел сменить ипостась, оказавшись рядом с ней уже в облике кота. Мощный удар лапами, и Кариса оказалась лежащей на снегу. «Не трогай ее!» — закричала я. Мы с Иваром одновременно бросились к ним, но, как и в случае с Ларсом, помощь запоздала. Помощь для Ларса. Кари не просто так должна была открывать праздник в день зимнего солнцестояния. Моя подруга была сильна, моментально ориентировалась в ситуации, а еще не выносила, когда ее трогают, тем более без разрешения. Учитывая мир, в котором моментально восстанавливается магия, у среднего Гэррета не было шансов. Снежный вихрь спеленал его словно младенца и отбросил в сторону, а выросшие из снега прутья, соединившись наверху, стали довольно крепкой клеткой. «Эрин, что здесь происходит?» — возмущенно воскликнула она, когда увидела меня. «Я тебе все объясню, а пока просто не калечь никого», — поторопилась сказать я. «Ты уверена?» Протянула она и кивнула в сторону Ларса. «Может, хотя бы вот этого?» «Его тоже не надо, он просто не разобрался, в чем дело». «Эта ошибка могла стоить ему жизни», — заметила она. «Надеюсь, отныне он проявит больше уважения к снежной ведьме». «Не волнуйся, я прослежу за этим», — сказал Ивар, рассмеявшись. «Знаешь...» «Когда в следующий раз будешь приглашать к себе в гости снежных ведьм и выдавать им ключ от парадной двери, то как-то подготовься и встреть их, как полагается», — строго заявила она. Подняв со снега шапку, которая слетела с Карисы во время короткой схватки, подруга посмотрела на нее, отряхнула, но надевать не стала. Вместо этого она оценивающе взглянула по сторонам. Глубоко вздохнула и радостно сообщила мне. «Мне нравится этот мир. Магии столько, что душа поет. Так, ладно, об этом потом. Что у тебя случилось, раз понадобилась моя помощь? И где тот смертник, невесту которого я должна изображать?» «Очевидно, это я», — мрачно заявил Ларс, вернувшийся в человеческий облик и державшийся за прутья ледяной клетки. «Даже так?» — приподняла бровь Кари, приблизившись к ловушке. Вскинув голову, чтобы иметь возможность посмотреть в лицо среднему желтоглазому, она довольно долго разглядывала его. «Он точно не причинит мне беспокойства», — уточнила она, не отводя взгляда. «Нет, он безобиден», — махнула я рукой, машинально бросив ей. «Выпусти его». «Как скажешь». Всего пара пассов, и прутья треснули, а затем разлетелись мелким крошевом. Кариса же спокойно повернулась к нему спиной и направилась ко мне. Я нахмурилась, когда подметила, каким взглядом уставился на подругу Ларс. Оценивающим, голодным, решительным. «Слушай, а как насчет горячего чаю?» Не замечая всего этого, поинтересовалась Кариса, добавив. «Мне Хельга с собой ягод дала, но их хранить долго нельзя, так что пойдем показывай, что здесь да как. Ну и, конечно...» «Я жажду услышать, что с тобой произошло. Я только вчера узнала, что ты жива. Представляешь, Верховная всем сказала, что ты погибла». Кариса привычно болтала, ведя себя так, словно кроме нас двоих во дворе никого не было. «Нам нужно будет о многом поговорить», — заметила я, хмуро взглянув на Ивара. «Чуть позже». Остановившись в коридоре после того, как вышла из комнаты, которую отвели Карисе, я пыталась понять, в какую сторону мне идти. Остатки здравого смысла подсказывали, что лучше направиться прямо к себе, чтобы отдохнуть, а утром устроить допрос Ивару. Но ягоды Ки и вино сделали свое коварное дело. Настроение у меня было боевое, а еще я просто жаждала выяснить отношения с одним нахальным желтоглазым. Я старалась себе внушить, что как настоящая снежная ведьма должна игнорировать тот факт, что он вызвал Кари, убедив ее приехать. Ведь его действия были направлены на мою защиту, но не получилось. Я знала, что Ларс тот еще гад. Если он намеревался жениться на мне, несмотря на обещание брату, что не следует этого делать, то с Карисой не стал бы и вовсе церемониться. Узнав о моих приключениях, подруга была настроена показать всем этим кошакам, где их место, и мне стоило немалых усилий угомонить ее воинственный настрой. Правда, пока я успокаивала Кари, завелась сама, заодно вспомнив, что к одному желтоглазому у меня открытый счет, и сейчас самое время предъявить его к оплате. И вот итог. Я стою в коридоре. Здравый смысл пытается меня убедить, что все действия Ивара так или иначе были направлены на мою защиту, не говоря о неоднократном спасении жизни, за что не мешало бы, наконец, поблагодарить его. Но уязвленное самолюбие требует мести. Под конец противоположные намерения настолько перемешались между собой, что я уже не понимала, чего хочу больше. Точнее, одно я знала точно. Мне необходимо увидеть Ивара прямо сейчас. А дальше разберусь, что именно с ним сделать. Выдохнув, я решительно направилась в сторону его покоев. Дойдя, на миг остановилась в нерешительности, но затем вспомнила, что снежные ведьмы ничего не боятся. Гордо расправила плечи и протянула руку, намереваясь открыть дверь. Не успела. Она распахнулась сама, явив владельца покоев. Глава клана. Об этом моменте я почему-то вспомнила только сейчас, но сразу же забыла, жадно разглядывая Ивара и стараясь не думать, что сердце в груди как-то бьется слишком сильно, а в голове снова и снова звучит его «да» в ответ на вопрос о том, любит ли он меня. «Эри?» «Надо поговорить», — заявила я, гордо вскинув голову. «Проходи, я как раз собирался за тобой». «Зачем?» «Кажется, я хотела спросить что-то еще, но голос пропал, когда я увидела обстановку в комнате. На камине были расставлены свечи, наполняя комнату неярким мерцающим светом. На столике ваза с фруктами, вино, два бокала, цветы. Комната выглядела так, словно ее готовили к свиданию. Да и сам Ивар приоделся. Белоснежная рубашка, но не как обычно расстегнутая и с закатанными рукавами, а надетая по всем правилам, не говоря уже про новый камзол и уложенные волосы. Наверное, надо было порадоваться, что мы с Карисой не только болтали и делились новостями, но и устроили ревизию моему гардеробу, так что в гости к желтоглазому я заявилась в нежно-голубом платье, отделанном золотой тесьмой, легком и воздушном, совсем не зимним и безумно красивым. Волосы я сколола заколкой, чтобы не мешали, а на груди сверкала подаренная Иваром снежинка. Со стороны могло показаться, что я специально нарядилась, но это не так. Резко обернувшись, я уставилась на Ивара, который успел закрыть дверь и сейчас стоял, прислонившись к ней спиной, не сводя с меня взгляда. Возникло ощущение, что я сама вошла в клетку, а хитрый кот только что закрыл дверцу, отрезая мне путь к отступлению. Мотнув головой, прогоняя непрошенные мысли, я сложила руки на груди и вопросительно посмотрела на него. «Что все это значит?» «Ты права. Пришла пора серьезно поговорить», — заметил он, отлепившись от двери, подойдя ко мне и взяв за руку. Пальцы нежно погладили кожу. В какой-то момент мне показалось, что по коже пробежались язычки пламени. Добрались до сердца и заставили его запылать, подобно факелу. Да, бабка права. У снежных ведьм на самом деле горячие сердца, словно так мы расплачиваемся за дар. «О чем?» — пролепетала я, неожиданно смутившись и не сумев спрятать эмоции. Ивар теперь держал обе мои руки, нежно, но я подозревала, что просто так вырваться не получится. Это нервировало, но старалась держать лицо. «Ты выйдешь за меня замуж?» В лоб спросил он, и я потеряла дар речи. Удар прямо в солнечное сплетение. Даже если небо упало бы на землю, а посередине зимы началось лето, я удивилась бы меньше. Точнее, когда мне открыли глаза на то, что я испытываю к Ивару, где-то в душе я думала о такой возможности, запрещала, и все равно так или иначе мысли проскальзывали. Однако услышать это я совсем не ожидала. Все, что я могла, растерянно хлопать глазами и пытаться восстановить дыхание. «Эрин, хотелось бы услышать ответ», — с улыбкой заметил Ивар, но в желтых глазах промелькнуло волнение. «Ответ? Но я совершенно не знаю, что надо говорить в подобных случаях. Как себя вести и все такое?» «Точнее, Ивар явно ожидает услышать согласие, и мне хочется сказать «да», но, как назло, проснулся здравый смысл, подсказывающий, что все происходит слишком быстро, я совершенно не знаю этого мужчину, а брак — это навсегда». Память в пику тут же подбросила контраргументы. Сколько раз он спасал меня, но неожиданно решение я приняла с сердцем. «Я хочу этого. Хочу выйти замуж за того, кого люблю. Плевать на то, что знаю его всего ничего. Разберемся со временем. Ивар доказал, что способен прислушаться к моему мнению, да и я готова идти ему навстречу». «Эрин?» «Я думаю», — хрипло выдохнула. «Знаешь, я мог бы и не спрашивать», — нервно заметил он. «По факту, наш брак всего лишь вопрос времени». «С чего это ты взял?» – удивилась я. «Вот поэтому». Он слегка приподнял рукав моего платья, обнажив татуировку. «Кстати, это говорит, что я вроде как невеста твоего брата», — прищурилась я. «Как с братиком будешь вопрос решать?» «Уже решил», — заявил он, закатывая свой рукав и обнажая такую же метку. Источник соединил снежную ведьму и главу клана Гэротов. Все, что было нужно, стать главой. Ритуальный поединок решил эту проблему. «Когда собирался мне об этом сказать?» – поинтересовалась я. Ивар пожал плечами, словно говоря, что это вообще не важно, и несмотря на то, что в схватке разума и сердца последнее победило, сейчас проснулась вредность. Я обиделась. Вот на самом деле обиделась. Я снежная ведьма. Забыв об этом, я так долго прощала Ивару разные мелочи, что он совершенно обнаглел и в более важных вещах. Видимо, вот и наступило время моего десерта. «Я все еще жду ответа», — с улыбкой напомнил он. «Как я понимаю, в клане Гэротов именно так решают все вопросы». Аккуратно высвободив свои руки, я подошла к столику, взяла клубнику, макнула ее в вазочку с шоколадом и отправила ягоду в рот. «О чем ты?» Ивар пристально наблюдал за каждым моим движением. «Ну как? Возникло разногласие. Братики помахали ножиками или показали клыки с когтями и... раз! Власть переменилась. Вот только ты совершил ту же ошибку, что и Ларс. Я не предмет торга или спора». Налив себе вина, сделала глоток. «Я снежная ведьма. Мы сами решаем свою судьбу». Ивар подошел, медленно забрал из моих рук бокал и тоже немного отпил. «Прекрасный вкус. Согласна?» «Пойдет, но я предпочитаю белое». «Я запомню. И что планирует делать одна упрямая и независимая ведьма?» — усмехнулся он. «Пока думаю». Я забрала у него бокал. «Одно не обсуждается. Я не позволю решать за меня». «Именно поэтому я не просто спрашиваю, а прошу выйти за меня». Бокал снова перекочевал в его руки. «Знаешь... я все же настаиваю, что у красного вина букет гораздо богаче и ярче. Попробуй еще раз». «Хочешь меня напоить?» Прищурилась я, отказываясь принимать вино. «И в мыслях не было. Кстати, как тебе клубника?» Протянул руку и, повторив мой маневр с шоколадом, спросил он, протягивая мне крупную ягоду. «Вкусная?» сообщила я, осторожно забирая ее. С первого раза съесть не получилось, поэтому, как ни старалась я быть аккуратной, все равно измазала пальцы и рот. «Я очень хочу узнать о тебе как можно больше. Что ты любишь, к чему стремишься, о чем мечтаешь? Эрин, но есть проблема, перед которой я совершенно бессилен». Ивар коснулся подушечкой пальца уголка моего рта, стирая шоколад. «Не понимаю». «Хорошо, я объясню», — серьезно заявил он. «Я настолько люблю тебя, что бросить вызов Ларсу или отдать жизнь — это такие мелочи, которые не стоят и внимания. Я постоянно думаю о тебе. Хочу прикасаться, обнимать, целовать. Дарить всякие мелочи, лишь бы увидеть твою улыбку, и ничего не могу с собой сделать. Если хочешь превратить в снеговика, причем с какой угодно степенью обморожения, я прямо сейчас готов снять все щиты». «Они тебе и не нужны», — мрачно перебила я. «Я не могу причинить вред никому из Гэротов, пока на моей руке эта татуировка». «Потрясающая новость», — хмыкнул он. «Я могу тебя целовать сколько хочу, и мне ничего за это не будет». «Ты не поступишь так со мной!» — ахнула я и шагнула назад, но Ивар молниеносно перехватил мои руки и жестко зафиксировал запястье. «Я ведь обещал целовать тебя за такое вот поведение», — напомнил он. Но я ничего не сделала. Просто не успела. Заметил он, а затем поднял мою руку, поднес ко рту и облизал испачканный палец. Что ты творишь? Опять ахнула я. Знаешь, прихожу к выводу, что люблю сладкое. Подмигнул он. Вот никогда не любил, а сейчас понимаю, что жить без него не могу. Так ты выйдешь за меня? Нет, возмущенно воскликнула я. Что-то такое я ожидал. Покачал он головой. Такая невозможная, упрямая и невообразимая ведьма не может просто взять и согласиться. Что ж, придется привести правильные доводы. Начнем с самого начала. Я тебя люблю, и ты любишь меня. Не люблю. Врешь, хмыкнул он. Еще мы связаны источником. Это временно. Ивар, продолжая удерживать мои запястья, завел руки мне за спину, отчего я невольно прогнулась и оказалась прижата к нему. Порой ты бываешь такой самоуверенной, но это мне тоже в тебе нравится. Я дернулась, но освободиться у меня не вышло. Зато на Ивара мои трепыхания повлияли немного иначе, чем я могла предположить. Золотые глаза потемнели, с губ сорвался судорожный вдох, а хватка стала крепче. На миг я притихла, испугавшись таких изменений, но затем упрямо взглянула на него, готовая доказать всеми возможными способами, что ему не следует со мной так поступать. «Твои губы как клубника, волосы подобны шоколаду, а кожа словно взбитые сливки». Лихорадочно пробормотал он, склонившись и проведя губами по щеке. «Моя сладкая ведьма!» Я попыталась увернуться, стараясь не думать, что мне совсем не хочется этого делать. Скорее, наоборот, я ждала этого прикосновения, даже затаила дыхание, но Ивар, словно издеваясь, целовал волосы, висок, щеки, но игнорировал губы. Это неимоверно злило. Наконец его губы коснулись моих, и я не удержалась от стона. Поцелуй стал глубже, объятия крепче, остатки здравого смысла как-то неожиданно резко растворились в той волне тепла, что захватило все тело. В какой момент мои руки оказались свободны, я не заметила, но... когда поняла, что вместо того, чтобы залепить нахальному желтоглазому пощечину, обнимаю его и с упоением отвечаю на поцелуи, просто махнула рукой на такое вопиющее, совершенно не соответствующее для снежной ведьмы поведение. «Так ты выйдешь за меня?» Ивар отвлекся всего на секунду, чтобы задать вопрос, а затем возобновил целовать мою шею. На миг задумавшись, что обещать еще не значит выходить замуж, а целуется Ивар просто умопомрачительно. Чтобы сейчас отвлекаться на всякую ерунду, я прошептала «да». Завтра на свежую голову я хорошенько подумаю над этим предложением и тогда решу, что делать с этим... совершенно нахальным, упрямым и потрясающим мужчиной.